Недовольные крики скрылись за поворотом. Мы прошли мимо еще нескольких кораблей в ангаре под номером 109. Тяжелые штурмовики и истребители, отвечавшие за охрану станции, располагались в других местах, а здесь собрались всякие авантюристы, искатели приключений, вольные торговцы и старые транспортники. Через три корабля от нас универсальные роботы, такие же строили мне базу, заносили в трюм цилиндрические контейнеры, устанавливая их в специальные ячейки. Работой руководил тот, кого действительно можно было назвать лысой обезьяной, огромный орангутанг в ярко-оранжевом скафандре с идеально выбритой головой. Заметив нас с Вэл, он спрыгнул с трехметровой высоты, с грохотом приземлившись рядом. «Так это благодаря вам хряков наконец выпнули со станции, спасибо, я задолбался платить им, а теперь смогу купить своим детям лишнюю связку бананов, ни за что». В следующий раз советую обратиться к руководству станции. А, бесполезно, для них имеет значение рой в соседней системе, но когда они еще до нас доберутся, вот и мне непонятно. А жить-то приходится здесь и сейчас, простите, мы спешим. Вэл ловко обогнула его, и мы наконец добрались до лифта. Ох уж эти поклонники, вечно прохода не дают. Я глубокомысленно хмыкнул, ничего не сказав. У меня пока была всего одна фанатка, и та сидела на орбите Земли. Нуура, кстати, прислала аж 20 кредитов с подписью. Давно я так не потела во время просмотров. Продолжай в том же духе. Интересно, что будет, когда опубликуют запись с нашего рейда. У нас была закрытая миссия, никаких трансляций, просто потом автоматически появится ролик на основании записи с наших биокомпьютеров. Из нижней секции с ангарами лифт отвез нас на самую вершину, где находилось единственное помещение впечатляющих размеров. Под огромным стеклянным куполом раскинулся симпатичный парк, пальмы упирались в прозрачный потолок, давая приятную тень. Успокаивающе журчали фонтаны с плавающими внутри рыбками, распыляя влажную прохладу. По тенистым аллеям неспешно прогуливались наиболее успешные обитатели станции. По краям разместили несколько ресторанов и развлекательный клуб с довольно бодрой музыкой, но Вэл потащила меня в паб. Мы спустились по будто бы вырубленным прямо в скале каменным ступеням и очутились в ином мире. Здесь было тесно и душно, слева массивная стойка с барными стульями, справа деревянные столы между узкими диванами на четверых, на развешанных экранах транслировали космический футбол. Я сразу понял, куда нам нужно, в самый конец, где на отдельном балкончике поставили большой стол в окружении грубо сколоченных лавок, за которым праздновала весьма колоритная компания. Они как раз громко ударили литровыми пивными кружками, как и все остальное, сделанными из плохо обработанного дерева. На огромном блюде лежали обглоданные кости неизвестного мне животного. Вэл, наконец-то, наше появление встретили одобрительными возгласами, и нам сразу сунули штрафные. Мы уж думали, ты не придешь. Как я могла пропустить такую вечеринку? С притворным возмущением ответила амазонка. За успех. Пока мы пили, я быстро изучил всю компанию. Две девушки и четыре парня. Кто бы ни собирал нашу команду, он не слишком заботился о гендерном равенстве, в первую очередь выбирая специалистов своего дела. Одобряю. Дак, Мальта, Фокси, Саранчит, Прометей и Икарус, представила всех Валькирия. Это Цезарь, и он не пиво. Новый взрыв смеха, к которому я с удовольствием присоединился. Сложно было оценивать легионеров по их оболочкам. Они все были примерно одинаковыми и относились к двум типам. Помимо Вэлла и Брута в ряды любителей гипертрофированных мускулов записались Прометей и Икарус. Дак и Саранчит выбрали оболочки стандартного размера, но они тоже были посильнее меня. Девушки не выделялись размерами, Валькирия среди нас, единственная полагающаяся на силу амазонка. А нет, у Фокси обнаружились пушистые ушки, то ли кошачьи, то ли лиси. Остальные выглядели обычными людьми, не считая всяких мелочей вроде светящихся глаз. «Значит, ты тот самый великий снайпер, садись рядом, коллега». Фокси похлопала по свободному месту около себя. «Какую пушку предпочитаешь? Я недавно в Легионе, до недавнего времени пользовался Валькирией. Я даже знаю, у кого ты ее купил», — рассмеялась девушка. «Сколько отдал тому петуху? Я разочаруюсь, если больше 800. Удалось сторговаться до 500», — вернул ей улыбку, услышав несколько одобрительных возгласов. «Парни, да это рекорд!» — выкрикнул Прометей. «До этого его держал я, 630. Молодец, Цезарь. Получается, все легионеры проходят через того петуха?» — приподнял я бровь. «Да, это что-то вроде посвящения, ну и он отваливает огромные деньги, чтобы стоять в зоне первого прибытия новичков. Выпьем за то, чтобы у него все перья повылазили». Симпатичная официантка с миниатюрным телом играючи поставила тяжелое блюдо с аппетитно шкварчащими ребрышками в густом пивном соусе и обновила нам всем кружки. Ушла под одобрительный гул от остальных легионеров. Я буквально ощущал витающий в воздухе тестостерон. Чувствую, нам предстоит веселый полет. Слышали, что сделал Цезарь? Меж тем взяла слово Валькирия. Хряк попытался взять с нас деньги. Прежде чем я воткнула его рылом в пол, Цезарь выставил им счет в 20 тысяч и выкинул их со станции. Да ладно, красавчик, свиньи совсем берега потеряли требовать с нас деньги. Вот именно, нас с Мальтой они не трогали. Фокси закатила глаза, быстро обгладывая истекающее соком мясо. Вкуснотища. Цезарь, попробуй. Откусив от протянутого мне кусочка, я согласно кивнул и набросился на еду. Действительно, очень вкусно, на земле так не готовили. И дело было не в лучше или хуже. Космическая кухня просто отличалась от нашей. Севшая напротив Валькирия странно на нас посмотрела и мило улыбнулась в ответ на мой взгляд. Я понятия не имел, о чем думает эта женщина, и очень не хотел разбираться. Фокси тем временем придвинулась ближе, игнорируя пытавшегося заговорить с ней Саранчида, и снова обратилась ко мне. «Так какой у тебя ствол, Цезарь? Это не праздный вопрос, нам скоро высаживаться на планету. Хотелось бы знать, чего от тебя ждать? Справедливо. У меня рапира и стандартный энергетический меч. А для ближнего боя ничего себе не брал?» — громко спросил Саранчит. «Вот у меня полный набор. И тяжелый дробовик, и сразу два грома. Хорошее оружие, не спорю, мне хватит и рапиры. У нее регулируется мощность, усиленные выстрелы могут свалить и Джаггернаута, а для совсем ближнего боя есть меч. Ты завалил Джаггернаута из рапиры», — изумилась Фокси, слегка привстав. «Как? Это же лазерная пукалка». Отстрелил ему ноги, метил в верхние сочленения. «Если знать, куда стрелять, можно завалить почти любую тварь». «Да ты крут, Цезарь», — заявил Икарус с другой стороны стола. «А это правда, что ты вскрыл брюхо Джаггернаута цепным мечом?» «Частично. Я проделал им дырку и закинул туда гранаты. Уважаю, у меня тоже цепной меч и энергетический щит. Моя мечта — в одиночку завалить Джаггернаута или схожую тварь. Мне кажется, лучше, когда они вообще до тебя не добегают», — возразил любитель дробовиков Саранчит. «Нет ничего эффективнее разящей картечи. Забыл, как моя плазменная винтовка спасла твою задницу от спикировавшей стрекозы», — фыркнула Фокси, наконец обратив внимание на своего соседа. И тот совсем этому не обрадовался. «И что ты будешь делать с бронированными тварями? Ими пускай занимаются тяжи, моя задача — не давать всякой мелочи задавить нас числом. Не будешь же ты тратить дорогие снаряды на обычных личинок? Угомонитесь, мы все знаем, что у каждого свое предназначение», — впервые заговорил Дак. «Приятно познакомиться, Цезарь. Рад отправиться на миссию с хорошим снайпером. Я разведчик-диверсант, предпочитаю действовать тихо. Все оружие с глушителями, возможно, не так эффективно, как пулять ракетами по толпе, зато я не спровоцирую всех тварей в округе. Полезное умение», — без всякого сарказма согласился с ним. «А Мальта и Прометей? По моему виду все понятно, предпочитаю большие калибры», — добродушно усмехнулся гигант. «У меня есть специальная броня, там в руки встроено по два огнемета, создают настоящую стену непроходимого пламени и превращают всех тварей в мясо с хорошо прожаренной корочкой. А я специалист по выживанию», — помахала рукой эффектная блондинка. «Забрось меня с ножом в джунгли, и через месяц я построю там целый особняк и доверху набью продовольствием и ловушками. У нас получается очень интересный отряд». Я вытянул руку, загибая и разгибая пальцы. С одной стороны тихий разведчик, хакер-диверсант и специалист по выживанию, с другой — штурмовик с очень громким дробовиком и пистолетами-пулеметами, огнеметчик в тяжелом бронекостюме, троица громил и два снайпера. Наниматель пытался создать универсальный отряд, никто не знает, что нас ждет на той планете. Может, нас вообще собьют на подлете, и мы потратим неделю зря. Валькирия пожала плечами и громко фыркнула. «Не переживай, Цезарь. Да, у нас есть специализации, но мы хорошо стреляем из всех стволов. Я права. Вэл здесь явно любили и уважали», — остальные поддержали ее громкими криками и стуком пивных стаканов. Краем глаза я наблюдал за девушкой, не хватало еще, чтобы она наклюкалась и влипла в приключения перед отлетом. Пока все нормально, это тело хорошо переносило алкоголь. Почему зря? С нами останется бонус за принятие, и миссию не запишут в проваленную, так как вина не наша», — заметила Мальта. «Ой, да хватит на эти циферки надрачивать, они ничего не значат. Это тебе хорошо говорить, а я близка к выпадению из 70%, — надулась девушка. «В жизни бы не согласилась на этот мутняк, если бы не хорошие призовые. Я больше не включался в разговор, сосредоточившись на еде. Ребрышки быстро закончились, и нам принесли сочные стейки с аналогом картофельного пюре, вроде все то же самое, но вкус гораздо насыщеннее. Холодное пиво лилось рекой и совершенно не пьянило, улучшая настроение и не влияя на координацию и мысли. Другие посетители нам не мешали, мы не мешали им. Все было отлично, пока природа не позвала меня в одно место. «А где здесь туалет?» — спросил у Прометея как самого дружелюбного из мужской части команды. «О, мне тоже нужно, пойдем покажу». Добродушно усмехнулся гигант. «Ступай за мной». Уходящая еще на этаж вниз крутая лестница со сбитыми ступенями отлично соответствовала антуражу заведения, но не выглядела слишком безопасной. Прометей с неожиданной для своей гигантской туши ловкостью преодолел ее без всяких проблем и скрылся за одной из двух дверей. Я прошел во вторую и оказался в крохотной кабинке с металлическими стенами без какого-либо намека на унитаз или раковину. Стоило замку защелкнуться, как с потолка опустилась трубка на гибком шланге. «И что мне делать?» – спросил у пустоты, надеясь на какой-нибудь и, увы, ничего. Потупив несколько секунд, я догадался зайти в справку Легиона. К большому упущению разработчиков, там не нашлось инструкций по использованию космических туалетов. Придется разбираться самому, я точно не собирался писать Валькирии, а пока дождешься ответа от свина, уже придется улетать. Стоило мне взять шланг в руку, как он раскрылся в небольшую воронку. Ну, в принципе, понятно, с трудом расслабившись, я вышел и спросил у ждущего меня Прометея. «У нас на корабле так же? Не парься, там все как у нормальных людей. И вообще, это для инопланетян, человеческий туалет за моей дверью. Извини, забыл сказать». Он с улыбкой потрепал меня по голове и пошел наверх. «Пошли, хочу пропустить еще круг перед возвращением на корабль. Там у нас сухой закон, придется быть трезвенником до конца миссии». Заглянув за дверь, куда ходил Громила, я увидел самый обычный туалет. «Понятно, значит, подколоть меня решил. Ничего, до захваченной планеты далеко, и я обязательно найду способ вернуть должок еще до высадки». И если так подумать, 7 мужчин на 3 женщины, все переполнены энергией и тестостероном. Чувствую, нам предстоит очень веселый полет. Глава 8. Наш корабль без происшествий покинул станцию. Роль пилота, штурмана и навигатора выполнял и... Он же руководил уборочными дронами и следил за жизнеобеспечением. Мне это не очень нравилось, но кто бы меня спрашивал. Главное, постоянно держать в голове, что в команде нет лицензированного пилота и корабль не подчинится никому из нас без крайней необходимости, а значит, нас заберут с захваченной планеты только по решению Легиона. Главное, чтобы это вообще не была миссия в один конец. В расширенном описании точно была возможность эвакуации, но всякое бывает. Порой дешевле бросить отряд и компенсировать стоимость оболочек и снаряжения, чем рисковать очень дорогим кораблем. Покидаем обитаемый космос, дальше мы сами по себе. Валькирия пыталась казаться беззаботной, но от меня не ускользнуло напряжение в ее голосе. У нас пропала связь с Легионом, и мы могли вернуться домой лишь по двум сценариям, или завершить миссию, или погибнуть. Никаких перерождений не будет. Расчетное время прибытия – 196 часов. Сообщил нам механический голос. «Легионеры, в вашем распоряжении находятся все вспомогательные системы корабля, дополнительная оплата не требуется». «Зашибись», — обрадовался Трой, так и носивший на голове очки виртуальной реальности. «Надеюсь, они не зажали нам нормальную фильмотеку». «Ой, даже не пытайся отмазываться. Мы знаем, тебя там только порнуха интересует», — саркастично фыркнула Мальта. «А как до дела доходит, так сразу становишься жутко занят. Брат, ты бы поменьше увлекался подобным, а то стоять не будет», — добавил Прометей. «Не, ну если хочешь стать импотентом, дело твое. Что, Мальта, пошли уединимся в каюте, я вам всем покажу импотента», — обратился Трой к девушке, вызвав наполненный сарказмом вздох. «А мы посмотрим», — алчно заявил Саранчит. «Ставлю 20-ку, что Трой опозорится. Присоединяюсь», — поддержал его Брут, обидевшийся на отказ подмены во время дежурства. «Принимаю», — вступился за товарища Дак. «Вы с ума сошли, никуда я с ним не пойду. Вам нужно, вы и уединяйтесь. Мальта скрестила руки на груди и отвернулась, надув губы, послышалось несколько картинных разочарованных стонов. «Даже не думайте», — мило улыбнулась Фокси, когда все посмотрели на нее. Она достала небольшой ножик и ловко перекидывала его между пальцами, хорошие упражнения на чувствительность и мелкую моторику. «Яйца отрежу». «Вэл, а как насчет тебя?» Не сдавался желающий выиграть двадцатку саранчит. «С ума сошел? Да это же верная смерть от сну-сну». Притворно ужаснулся Дак. «Вы просто не умеете обращаться с такими девушками». Присоединился к обсуждению Икарус. «Валькирия, идем со мной, я покажу, как нужно. С твоими-то габаритами легко говорить, а ты попробуй в этой оболочке». Не знаю, чего Дак на себя наговаривал, он был обычного роста. Ну да, Вэл выше его, но размер вообще не главное. «У нас здесь нет капсулы для обмена телами», — покачал головой Икарус. «Из чего я должен уступать тебе свою оболочку? Я лучше сам расслаблюсь и заодно доставлю даме истинное наслаждение. Ну что, миледи, не желаете уединиться со мной?» Валькирия, единственная не участвовавшая в развернувшейся в кают-компании дискуссии, встала одним плавным движением и быстро подошла к сжавшемуся мужчине, сунув ему под нос мощный кулак. «Только через твой труп рискнешь показать себя, здоровяк, здесь есть тренировочная комната». «Я не боюсь», — слишком громко крикнул он, чтобы я ему поверил. «Принимаю». Я тихо вздохнул, наблюдая, как возбужденная толпа потянулась в спортзал на нижнем уровне, и пошел вслед за ними. Нельзя отрываться от коллектива. Некоторые легионеры были знакомы между собой, но отряд, считай, новый, и едва корабль покинул станцию, как у нас началось распределение ролей и соревнования за место вожака. Я не видел смысла участвовать. Зачем? С наибольшей вероятностью весь отряд погибнет в течение первых суток после высадки. Я попробую помочь Вэл, ну и, может, Мальта выживет, у остальных точно нет необходимого опыта. Потому я лучше потрачу эту неделю на тренировки и изучение нужной информации, чем буду отстаивать роль лидера отряда смертников. Тренировочный зал мне понравился, много разных тренажеров, причем не просто набор гантелей или беговая дорожка, они, кстати, тоже имелись, но и генератор невесомости, подводная камера и голографическая комната с разными режимами, по умолчанию стояли городские руины в джунглях. Ринг был классическим, закрытый железными прутьями прямоугольник. Икарус бесстрашно вошел со своей стороны и поднял руки, с ухмылкой добавив: «Надеюсь, ночью ты будешь ласковее, чем сейчас. Я не собираюсь с тобой спать, даже останься ты последним мужчиной во вселенной». Ответная улыбка Валькирии воплощала собой концентрированное ехидство и насмешку. «Я всего лишь даю тебе возможность показать свои навыки. Посмотрим, что ты скажешь, когда мы закончим», — помрачнел Громила. Больше они не разговаривали, взяли в рот специальные штуки для защиты зубов. «У нас здесь не было запасных оболочек, а из робохирурга так себе дантист». Икарус пошел на Валькирию, прикрывая лицо и пах, явно не первый раз имел дело с женщинами. Она не опускалась до грязных приемов, нанеся серию быстрых выверенных ударов. Ее противник хорошо отбивался и явно умелся драться, но постепенно его загоняли в угол, и преимущество в силе лишь быстрее выжигало запасы его энергии. Осознав надвигающийся проигрыш, Икарус замычал сквозь капу и пошел на таран, попытавшись завалить Вэл и придавить ее немалым весом. Девушка перебросила Громилу через себя и взяла его в жесткий захват, выкручивая руку и упершись ногой в голову, пока тот не замолотил по влажному от пота полу. «Я поскользнулся», — выплюнул он, тяжело дыша, никак не мог восстановиться после пропущенного удара в грудь. «Ну так давай повторим, до трех побед», — нарочито дружелюбно предложила Вэл, и Икарус купился. В следующий раз она свалила его еще быстрее, в третий хватило звонкой оплеухи по голове, чтобы он потерял ориентацию и врезался головой в клетку. «Вот мы все и выяснили. Есть еще желающие впечатлить меня, и такие нашлись». Сначала освободившееся место занял Брут. Он дрался гораздо хуже и уступал Икарусу в силе, зато был быстрее. Одна скорость не могла компенсировать отсутствие умения, и он оказался на полу после серии показательных ударов. Валькирия не спешила, показывая, на что способна. «Ничего не скажешь, она сильный боец. А да, детка, обожаю, когда ты сверху», — прохрипел Брут, несмотря на упершуюся в горло босую ногу. Взрыв смеха и громкий свист от зрителей разрядил обстановку. Валькирия помогла Бруту подняться, и он покинул ринг на своих двоих. Следующим пошел Прометей, за ними Саранчит, и последней решилась Фокси. Девушка с диким визгом запрыгнула на растерявшуюся валькирию и зажала ее шею ногами, нанося быстрые удары по ушам. Вэл смогла добежать до стены. Угодив между наклоненной головой и твердой решеткой, уже Фокси оказалась в переплете. Я впервые ощутил тревогу. Тренировка зашла слишком далеко, здесь или валькирия лишится зрения и слуха, или Фокси сломают позвоночник. Женщины вечно не умеют останавливаться. Быстро метнулся к красной кнопке снаружи и нажал на нее, на соперниц обрушился поток ледяной воды, заставив их с визгом расцепиться. На меня уставилось сразу два гневных взора. Вы бы навредили друг другу. Мы же не насмерть. У нас здесь стоит капсула регенерации. И охота вам на нее тратить кредиты, она точно не бесплатная. Аргумент к кошельку оказался достаточно эффективным, чтобы девушки успокоились и сошлись на ничьей. В целом, понятно, командовать будет валькирия, а Фокси станет ее заместительницей. Меня устраивал такой расклад с учетом сложившихся реалий. Может, перейдем в библиотеку и посмотрим, куда мы вообще летим. Предложил я без особой надежды. Разумеется, наполненные феромонами и тестостероном легионеры меня не услышали. Успеем еще, туда лететь больше недели. Громко ответил оправившийся Икарус. И вообще, задохликам слова не давали. Тебе было мало? Я кивнул на клетку, насупившись. Теперь борьба шла не за лидерство, а место в отряде. Проигравший Икарус пытался компенсировать пошатнувшуюся самооценку за мой счет, и я не мог не ответить. У валькирии отличное тело, восьмая категория. Что мне сделает задохлик вроде тебя? Ну так заходи, если не боишься. Но предупреждаю, будет очень больно. Мое заявление сильно рассмешило всех здоровяков и трое. Саранчит, Дак и девушки оказались умнее и промолчали. Я снял с себя ботинки, ступив на арену босыми ногами. Пролитые пот и кровь втянулись в пол, оставив приятно пружинящую прохладную поверхность. Икарус заходил нарочито медленно и пытался громко топать, пытаясь напугать меня, но получилось лишь насмешить. В отличие от Грыла, которого я научил манерам в баре, легионер гораздо больше походил на человека. Да, выращенные для сражений с роем оболочки делали лучше, чем возникшие в ходе эволюции тела, но у всех была одинаковая база, включая болевые точки. Было гораздо проще и дешевле редактировать уже существующие творения природы, чем создавать все с нуля. Стоило Икарусу пересечь середину арены, как я спокойно двинулся ему навстречу, уклонился от выброшенного в мое лицо кулака и ударил в ответ растопыренной ладонью. Слой мышц неплохо защищал популярные уязвимые места, да и яйца у него наверняка всасывались в случае опасности, но благодаря науке Балтамора я точно знал, куда бить. Твою мать! Громила упал на колени с выпученными глазами, схватившись за грудь. Сжавшаяся гортань не давала ему сделать вдох и нормально говорить. «Сдаешься?» Дождавшись судорожного кивка, я легонько постучал по его спине, возвращая возможность дышать. «Боль придется потерпеть, завтра пройдет». «Теперь понятно, почему Вэл притащила его к нам», — рассмеялась Фокси, несколько раз громко хлопнув мне. «Самая быстрая победа, что я видела, я тоже хочу попробовать», — закричал Саранчит, вставая на освободившееся место. Его тело делало упор на скорости рефлексы, но школа хромала. Я не пытался завалить его одним ударом, уйдя в глухую оборону и последовательно отражая все атаки, пока не получилось подловить. Схватил за руку и резко дернул. Благодаря усиленным мышцам и сухожилиям не получилось выдернуть плечевой сустав, но все равно ему было больно. Дальше дело техники. Удар в колено до характерного хруста и добить ребром ладони по шее. За ним последовали Брут и Прометей. В головах привыкших полагаться на силу здоровяков не укладывалось, что задохлик вроде меня может заставить их лежать, скорчившись на полу от боли. Ну, я продемонстрировал им всю глубину их заблуждений, и на этом спарринги наконец закончились. Я поймал на себе странный взгляд валькирии и улыбнулся ей, подмигнув. К сожалению, никто и слышать не хотел про учебу, и вся команда переместилась обратно в кают-компанию. Прометей с видом фокусника достал несколько пузатых бутылей, а Икарус так вообще притащил бочонок с пивом из паба. «Я думал, у нас сухой закон», — на всякий случай уточнил я. Корабельный и молчал, прокладывая курс к захваченной роем планете Викарус. «Он наступит, когда мы все выпьем», — закричал заводила, и остальные его дружно поддержали. «Не переживай, Цезарь, у нас небольшие запасы бухла, мы же профессионалы, успеем подготовиться, а пока расслабимся и нормально познакомимся». Не видел смысла идти против коллектива, да и он в чем-то прав, Лучше пусть у нас сложатся хорошие конструктивные отношения, чтобы не превращать следующую неделю в ад. К тому же Валькирия первой поднесла металлическую кружку к пивному крану и лично выбила пробку. Спорить с ней мне хотелось еще меньше. На закуску использовали сушеное мясо из экстренного корабельного пайка. Трой включил музыку через систему экстренного оповещения, заиграло что-то сильно модное. Женская половина жутко обрадовалась и объявила немедленные танцы. Я и оглянуться не успел, как оказался в объятиях Вэл. Мальта выбрала себе Прометея, а Фокси – довольного Троя. Остальные парни старались не показывать свое разочарование, к тому же их пригласили на второй песне. Вэл отправила меня отдыхать на диван вместе с Троем, а сама повела с Саранчидом, посматривая на меня при каждом повороте. «Хочет, чтобы ты ревновал», – с важным видом заявил Хакер. Мы оба потягивали ледяное пиво. Ты ей явно в душу запал. Мы не встречаемся, с чего бы мне ревновать? Хмыкнул, улыбнувшись Вэл на очередном ее повороте. Мы боевые товарищи. На самом деле я прекрасно знал, что женщины могут обидеться, если не реагировать на них, потому не сводил с нее взгляда, и, кажется, она осталась довольна. После нескольких жарких танцев все набросились на ледяное пиво, и пришлось Бруту тащить второй бочонок, а за ним и третий. Потекла непринужденная беседа, если не считать бесконечных подколок и попыток самоутвердиться. Фокси сидела в окружении всех здоровяков, Мальта, с Троем и Саранчидом, а Вэл прямо около меня, причем так близко, что я ощущал идущий от нее жар. «А давайте познакомимся поближе», — громко предложила Мальта, и Трой тут же сделал музыку потише. «Вот мы с Валькирией Эльсики, это такое жутко традиционное общество, где никогда ничего не меняется, а ты...» «Цезарь, откуда? С земли, не видел смысла скрывать, недоброжелатели меня не обнаружат. Вряд ли вы о ней слышали, на нашей планете проводили биологический эксперимент, распространили магию. Из-за этого у нас очень мало легионеров, большая несовместимость. Я и сам совсем недавно вступил в ряды корпорации, и уже получил эксклюзивную миссию», — радостно заявила Валькирия, подняв свою металлическую кружку. «Выпьем за нашего удачливого товарища». Остальные поддержали, пусть и не все искренне. Мне задали несколько дежурных вопросов и переключились на следующую жертву. По понятным причинам всех интересовала Фокси. «Я с планеты Фурс, у нас тоже проводили эксперименты, из-за чего почти нет легионеров. Пытались искусственно ускорить нашу эволюцию и добавили нам несколько звериных генов. Даже паршивую магию зажали. Вот зачем мне усиленные обоняние и слух, одни проблемы от них. Все воняет, и слышно каждый шорох. Связь с легионом отсутствовала, и я не мог вызвать справку, не считая заранее загруженных знаний. Там в основном были твари желтого роя, я не скачивал себе прорасы, также состоящие в нашей организации. Зато у Троя оказался гораздо более обширный набор знаний, и он обратился к кораблю. В воздухе появилась полупрозрачная голограмма симпатичной девушки с изящным лицом. От Фокси она отличалась наличием большого пушистого хвоста. Мы дружно посмотрели на ее штаны и не заметили никаких намеков. «Какая симпатяшка!» — облизнулся Трой, тем самым полностью лишив себя возможности затащить Фокси к себе в постель. «А как насчет звериной силы, скорости, ловкости? Ты умеешь выпускать когти, а хвостик есть? Пошляк!» Девушка вся покраснела и отвернулась. «Лучше себя покажи, да пожалуйста». Мы дружно заржали, увидев трехметрового перекочанного громилу с серой кожей и слегка приплюснутой головой. «Что, не верите? Да-да, я выгляжу именно так, компенсирую в обратную сторону. Да хорош заливать». Валькирия вытерла выступившие слезы и ударила его по плечу. «В жизни не поверю, что ты огрел. Ладно-ладно, я обычный человек, как Цезарь», — надулся он. «Не всем, знаешь ли, везет родиться в продвинутой расе». «Согласен, вот мне повезло». Прометей перехватил управление компьютером и вывел хорошо знакомого мне зеленого гиганта, Грел. «Я потому всегда предпочитал большие оболочки, так привычнее». Прометей и Брут согласно закивали. Когда очередь дошла до Дага, он тоже назвал себя обычным человеком и звучал куда убедительнее замкнутого Троя, который явно что-то скрывал. А вот Саранчит нас всех удивил. Мы уставились на гибрид человека и кузнечика. Особенно выделялись длинные ноги, сгибающиеся в обратную сторону, и большие фасетчатые глаза. «У нас тоже проводили эксперименты», — хмыкнул он и сделал большой глоток прямо из бутылки. «И тоже неудачные. Мы получились быстрыми и короткоживущими. Я смотрю, у этих мудаков это норма. Зато ты теперь здесь, с нами. проворковала Мальта с заблестевшими глазами. Кажется, ей стало жаль бедолагу. Заработаешь на смену оболочки и перенесешься жить в легион. Да, вот как раз последняя миссия на пути к цели. А пока я не унываю и живу полной и насыщенной приключениями жизнью. Он провел ладонью по бедру девушки и не получил пощечину в ответ. Хочешь, я расскажу тебе больше о своей расе? Конечно. Мальта с улыбкой последовала за обрадованным Саранчидом. Вечеринка подходила к концу или, точнее, переходила в следующую фазу, которая меня не интересовала. Я пожелал всем хорошей ночи и пошел в общий душ, пока там еще никого не было. Успел заметить, как парочка уединилась в каюте девушки и у дверей отличная звуконепроницаемость, буду иметь в виду. Освежившись, в одном белье зашел в свою комнату и развалился на кровати. Наконец можно нормально изучить рассекреченные данные о планете Викарус. Шипение ушедшей в сторону створки двери подсказало, что я забыл активировать замок. На пороге замерла улыбающаяся валькирия в красивом кружевном белье на влажное тело, тоже недавно вышла из душа. Не понял, у нее, что ли, есть персональный? Не составишь компанию скучающей даме, красавчик? В ее наполненном истомой взгляде можно было утонуть. Я сразу уловил напряжение девушки. Оказавшись со мной наедине, она перестала сдерживать старательно скрываемый страх и то, как сильно нервничала. Наше эксклюзивное задание оказалось шансом на попадание в высшую лигу. Валькирия мечтала стать элитным легионером, лучшей из лучших. Ну что ж, я и сам не против развлечься, и ей помогу. Конечно, ложись. Я быстро встал и кивнул на чистую простыню, громко хрустнув пальцами. Сейчас покажу тебе некоторые свои умения. В частности, целебный массаж. В конце концов, Балтамар научил меня не только паре приемов, но и физиологии с биологией. Я точно знал, куда надавить, где погладить и как точно засунуть, чтобы полностью расслабить девушку. Перед тем, как начать, на всякий случай закрыл дверь на механический замок и отключил питающий камеру провод, а то у хакеров существует дурная привычка взламывать их. Глава 9. Ох, Цезарь, да ты не пиво, ты бог. Да, а глубже. Валькирия громко застонала, ни капли не сдерживаясь. Тоже верила в звукоизоляцию. Я и подумать не могла, что может быть так хорошо. «Не дергайся», — спокойно ответил ей, слегка прижимая ее локтем к промокшей постели. «Эффект не тот, когда ты так мотыляешься. Прости, я буду очень стараться, да». Амазонка в моих руках выгнулась и мелко задрожала, часто шумно задышав. «Умоляю, не останавливайся. А ведь это всего третья точка из семи», — усмехнулся я, медленно разминая тугие, как канаты, мышцы на ее плече. Расслабить их оказалось не так просто даже с умениями Балтамара. Кто бы ни создавал эту оболочку, он допустил ряд больших просчетов. Хорошо, что я решил сделать ей массаж в качестве прелюдии, сразу выявил ряд проблем, которые можно устранить до прибытия на Викарус. Кажется, ты потеряешь сознание на четвертой, нам лучше прекратить. Не вздумай. В ее голосе зазвенели стальные нотки. Если ты сейчас ох, кто обещал мне быть послушной? В конце концов, я тоже не железный, и организм требовал определенных действий, а не гробить пальцы о мышечный корсет Валькирии. Они мне еще пригодятся для миссии. Переворачивайся. Можно еще немного? Она умоляюще посмотрела на меня, переместившись на спину. Я тебя как следует отблагодарю, ох. Я положил руки на ее грудь и надавил куда нужно, одновременно пристраиваясь между широко раздвинутых ног. Между прочим, около сердца находится одна из важнейших энергетических точек. Да, это смахивает на магию, но работает. Впрочем, неважно, потом расскажу. Девушка подо мной практически не слушала, лишь стонала и закатывала глаза. В процессе я еще немного расслабил ее и усилил наслаждение, затем переключившись на большую, мягкую грудь. Очень приятная на ощупь, мягкая и теплая, получше любой подушки будет, чуть позже непременно попробую в таком качестве. А пока сосредоточусь, чтобы не закончить слишком рано. Будет обидно после стольких стараний разрядиться спустя минуту. Валькирия явно считала иначе. Почувствовав, как я замедлился, она обхватила меня ногами и привлекла к себе, прижавшись ко мне в страстном поцелуе. Я мигом укротил ее с помощью торчащих сосков, но было поздно, внутренние мышцы сжали меня слишком сильно, и пути назад не было. Нависнув над девушкой, я успел несколько раз двинуть бедрами и стиснул зубы. Я тоже никогда не чувствовал столь мощного эффекта. Руки внезапно ослабли, и я упал прямо на нее, погрузившись лицом в мягкую грудь. «Хорошо, лучшая ночь в моей жизни». Она нежно погладила меня по волосам и странно улыбнулась. «Ты же сможешь еще, в прошлый раз же получилось». После небольшого отдыха, другая оболочка, а не родное тело, пока не освоился до конца. Очень хотелось позволить накатившей теплой волне забрать меня в царство снов, но я не привык бросать дело на полпути. У нас осталось еще 4 точки, чтобы привести Вэл в порядок. Лучше пока расскажи, что тебя беспокоит. О чем ты? Ее голос чуть дрогнул. Со мной все в порядке. Не стоит мне врать. Я со вздохом приподнялся и посмотрел ей в глаза, ощутив определенное движение внизу. «Я этого очень не люблю. Это глупо», — сделала она еще одну попытку уклониться от ответа. Когда ее пронзило мое копье, девушка сдалась. «Ты настоящий монстр. Как можно говорить об этом сейчас? Тогда расскажешь, когда мы закончим». Я прикрыл глаза, сосредоточившись на приятных ощущениях в паху. Время пролетело незаметно, пусть и пришлось постараться. Несколько долгих раундов, неисчислимое количество мощных оргазмов и, наконец, полностью расслабленная Вэл. Девушка счастливо улыбалась во сне, развалившись на кровати в форме звезды. Мне жутко хотелось есть, но усталость пересилила, и, с трудом отбив себе кусок собственной постели, я мгновенно отправился в царство снов. Последним ощутил, как на меня навалилось что-то мягкое и теплое, прижимая к себе. Проснулся в одиночестве. Интерфейс сразу сообщил об отправленном по внутренней связи сообщении. «Не хотела тебя будить, ночью обязательно повторим, жеребец. Теперь моя очередь показать, на что я способна». Хмыкнув, потянулся и пошел в душ. «Роботы-уборщики займутся уничтоженной постелью, и по возвращении меня будут ждать сухие, чистые простыни». Автономная корабельная система сразу предложила мне доплатить за водоотталкивающую пропитку, не входившую в открытый нам набор удобств. Почему нет? Всего 5 кредитов и гораздо больше комфорта по ночам. Время близилось к полудню, и в душевых никого не оказалось. В целом, без разницы, я никого не стеснялся, но все же мыться в одиночестве комфортнее. Неприятный сюрприз. Время было ограничено 4 минутами в целях экономии ресурсов, и нельзя было доплатить за продление. Не понимаю зачем, у нас в трюме хватит воды на целую роту солдат, но таковы были выданные и установки. Пришлось поспешить, не получив никакого удовольствия. В кают-компании застал зевающую Фокси и мрачного Троя, старательно делающего вид, будто смотрит фильм в наушниках. По подергивающемуся уху прекрасно понимал, что на самом деле он нас подслушивает. «А вот и наш Соня», — рассмеялась девушка. «Как спалось? Мало». Заняв свободное место, я открыл меню и выбрал себе мощный энергетик в дополнение к стандартному рациону. Через 10 секунд дрон с парой манипуляторов поставил передо мной металлические цилиндры. Мы все же на разведывательном корабле Федерации, а не на частной яхте космического миллиардера, хихикнула Фокси, изучая меня оценивающим взглядом и несколько раз глубоко вдохнув. Точно, у нее же усиленное обоняние. У вас с Валькирией теперь одинаковые запахи. Как и у всех, мы же в одном месте моемся, парировал я, откручивая крышку. Стандартная питательная смесь Легиона содержала все необходимые организму компоненты и напоминала овсянку на воде. Он выдает и нормальную еду. Появившийся в кают-компании Прометей одарил меня снисходительным взглядом. Показать как, новичок, мне нужно восстановить потерянную за ночь энергию, подобные рационы, наилучший вариант, спокойно пояснил ему и участливо поинтересовался. А у тебя как прошла ночь? По помрачневшему лицу стало понятно, ничего не перепало. Я спокойно допил обе банки и активировал информационную систему. Нужно наконец узнать, куда нас занесло. Уже проснулся, рядом со мной приземлилась Валькирия, ткнув кулаком в бок. Тело девушки блестело от пота, следом за ней потянулись остальные члены команды. А мы тренировались. В здоровом теле здоровый дух. Признай, тебе просто нравится над нами измываться, простонала Мальта, заняв место по другую сторону от меня и одарив оценивающим взглядом. «Цезарь, мы можем поговорить наедине, конечно. На самом деле мне больше хотелось обсудить с Валькирией ее тяжелые думы, но это могло подождать до вечера. Мальте же явно не терпелось мне что-то рассказать. Я собирался сходить в библиотеку, и там никого нет. Корабль резко вздрогнул, пол ушел из-под ног, и я чуть не слетел на пол. Свет погас, и несколько долгих мгновений мы находились в полной темноте, пока не загорелись красные аварийные огни. Мы находились в абсолютной тишине, нарушаемой лишь нашими дыханиями, исчез давно ставший фоном гул работы системы кондиционирования и жизнеобеспечения. «Корабль не отвечает», — выкрикнул Трой, молотя пальцами по воздуху. «Без тебя вижу», — огрызнулась Фокси. «Что произошло?» «Вшитые в наши тела интерфейсы показывали одни и те же данные, отсутствие связи с главным компьютером. В журнале указано, что мы облетали космическое сражение между Федерацией и Красным Роем. У них есть твари, выпускающие эми-лучи. Я завладел всеобщим вниманием, изучая доступные данные. Отключились практически все системы, кроме гравитационного модуля. Насколько я помню, он пассивный, в нем нет электроники. Откуда ты все это знаешь?» Удивилась Мальта, а Валькирия широко улыбнулась, явно гордая собой. «Это же она позвала меня в отряд. Неважно. Главное, я знаю, как это исправить. Нам нужно вручную заменить сгоревшие предохранители, изменить схему подключения к реактору и перезагрузить бортовой компьютер». В который раз поблагодарил Балтамора за науку. У носорога была воистину безграничная фантазия на всякое дерьмо. «Кто разбирается в технике?» «Я, немного», — отозвалась Фокси. «Проходила курсы энергетика, пыталась понять, как повторить у нас плазменную винтовку». Девушка сразу заработала несколько мысленных баллов. «Нас учили только стрелять и предлагали покупать оружие и снаряжение, как каким-то аборигенам, вступившим в иностранный легион. Она же пыталась понять принцип работы и наладить собственное производство. Нужно обязательно обменяться с ней контактами, вдруг поможет ускорить внедрение космических технологий на Земле. Я шарю в компах», Трой вообще никого не удивил. «Смогу выполнить перезагрузку, но понадобятся помощники. Там все сделано так, что требуется одновременно 3 человека на поворачивание ключей. Тогда я возьму на себя предохранители, мне тоже понадобится помощник. Они тяжелые. Я пойду», — громко заявила Валькирия, опередив Мальту. «Саранчит и Дак помогут Трою с ключами, остальные займутся проводкой. Я видела те кабели, очень большие и тяжелые. Рекомендую раздеться и прихватить с собой побольше воды, если она у вас есть». Я подал пример, стянув с себя рубашку со штанами и оставшись в одних трусах. «Ремонт займет много времени, система жизнеобеспечения отключилась. Будет жарко. Почему нам тогда не залезть в броню?» — фыркнул Трой, явно решивший, что я красуюсь перед девушками. «В ней можно выходить в космос. Предполагаю, ты положил ее в специальный шкафчик, как и я». Несколько мгновений я поиграл в гляделки с Брутом, и тот неохотно кивнул, очевидно, вспомнив вчерашний день. «Он заблокирован и не откроется, пока мы не восстановим корабль. За работу, мы справимся». Компьютерный зал, реактор и внешний защитный пояс находились на разных концах корабля, и мы с Валькирией остались наедине. Девушка таскала со склада тяжелые предохранительные блоки. Я спокойно выкручивал блокирующие болты, на каждый уходило не меньше минуты. У каждого предохранителя их 4 штуки, всего 200, плюс замена и обратный запуск. Да уж, мы здесь действительно надолго. Как насчет скрасить тяжелую работу приятной беседой? — усмехнулась она, поставив на землю очередной блок. Небольшая футболка насквозь промокла от пота, очерчивая огромную грудь. «Забыла лифчик у меня в комнате, я вроде проверял, но мог не заметить». «Нет, тот я специально для тебя надевала, а повседневный остался в тренировочном зале. Проще сражаться, когда меня ничего не ограничивает». Отдохнув, она быстро сходила к складу и вернулась сразу с 2 блоками. «Да они весят по полцентнера каждый. Потому я и сказал, что нужен кто-то сильный», — хмыкнул я. «Сам бы провозился здесь целую вечность. Я еще никогда не чувствовала себя так хорошо. Ощущение, будто парю над землей. Твое тело расслабилось впервые с момента материализации. Не знаю, кто разрабатывал эту оболочку, но ему бы руки оторвать». Я никуда не спешил, выкручивая болты ритмичными движениями. «Скоро заноет запястье, лучше оттянуть этот момент». «О, так ты у нас не только отличный стрелок, фехтовальщик, юрист и техник, но еще и биолог», — рассмеялась она, забросив слипшиеся волосы назад. «Я просто хороший солдат, во мне нет ничего особенного. А еще говорил, что не любишь вранье», — бросила она за спину, удалившись к складу. Я ничего не ответил, и несколько минут мы работали в тишине, покуда Валькирии вновь не стало скучно. «Помнишь, ты задавал мне вопрос?» «Конечно». На мгновение прервался, чтобы вытереть разъедающий глаза пот. «Очень повезло, что я успел поесть, было бы гораздо хуже, не окажись во мне достаточно жидкости». Раздатчик еды не работал по понятным причинам, картриджи и аварийные пайки лежали там же, где и броня. готова ответить, я боюсь провалиться. Мне еще никогда не предлагали такую важную и сложную миссию, да еще и с возможностью рекомендовать напарника. Я думал, ты уже опытная, и ты знакома со многими из команды. Пересекались раньше, но вместе почти не работали. Многие успешные легионеры общаются между собой. Она тяжело вздохнула и отлучилась на склад, вернувшись сразу с четырьмя предохранителями. Не перегрейся, кто знает, сколько еще мы будем чинить корабль, дал ей дельный совет. Почему-то я в тебя верю. После той невозможной миссии странно это, по идее, должно быть наоборот. Ты желторотый новичок, а я опытная воительница. Почему меня успокаиваешь ты, а не я тебя? Волноваться и переживать, нормально. Значит, тебе не все равно. Я тоже испытываю эмоции, но не даю им взять над собой верх. Я улыбнулся ей и подмигнул. Сегодня ночью мы не закончили. Неделя специального массажа наполнит тебя необходимой энергией для выполнения миссии. А днем, чтобы увеличить шансы, прочитаем все доступные материалы. Ты знаешь, с чем нам предстоит иметь дело. У меня нет никаких секретных архивов, нам известно одно и то же, какой-то непонятный сигнал. Но у меня есть мысль, ты был в грузовом отсеке? Еще нет. Я ощутил легкую досаду. Действительно, не провел разведку и не осмотрел корабль, слишком расслабился. Что там? Криокамеры, от стандартных под людей игрлов и для кого-то размером с жука-носорога. Сколько стандартных? С учетом размеров корабля их не могло быть больше 100. Количество могло показать наши настоящие задания. Скажем, если это эвакуация важных правительственных чиновников и офицеров из тайного подземного бункера, то будет максимум. Они любили набиваться туда большими количествами. 25, без тени сомнения ответила Валькирия. Значит, речь идет об одной группе выживших. И у них есть что-то настолько ценное, что Легион создал особую миссию и набрал крайне разношерстный отряд на все случаи жизни. Я раздраженно вздохнул, на ум ничего не приходило. Ладно, посмотрим на месте. Тебе лучше? Да, спасибо. Это странно, но мне действительно становится легче от знания, что ты меня поддерживаешь. Валькирия вернула себе прежнюю улыбку и легко встала с устройства, на котором сидела. Давай чинить нашу детку. Ремонт корабля занял больше 6 часов. Вэл помогла мне с болтами, когда закончила таскать предохранители, и мы справились первыми. Затем пришлось менять проводку по всему кораблю, и эти кабели действительно были очень тяжелыми, наши здоровяки не справлялись. Работали всем отрядом, и если бы девушки не щеголяли в обтягивающем нижнем белье, провозились бы вдвое больше. Наши самцы всячески перед ними рисовались и получали дополнительную энергию из чувства конкуренции, выкладываясь на все 100. Стоило блестящей от пота Фокси или Мальти пройти мимо уставших мужчин, как у них открывалось второе дыхание. Одновременный поворот ключей перезагрузки единогласно поручили девушкам. Долгих 10 секунд ничего не происходило, затем красные лампы погасли, и вернулся стандартный холодный белый свет вместе с потоком прохладного воздуха. Мы встретили его одобрительными криками вместе с активировавшимся раздатчиком еды. От лица Легиона я приношу извинения за произошедший инцидент, равнодушно заявил отвечающий за корабли. Когда мы вернемся в зону устойчивой связи, я доложу о ваших успехах. В качестве дополнительного вознаграждения вы получаете доступ к офицерскому запасу алкоголя и возможность бесплатно заказывать деликатесы с ваших планет. Ура! Цезарь, ты просто супер! Фокси набросилась на меня, запрыгнув на руки и обхватив ногами, не обращая внимания на ревнивый взгляд Валькирии. Спасибо! Это общая заслуга, мы все работали на равных, ответил ей, не пытаясь освободиться. Сил почти не осталось, да и, откровенно говоря, мне было приятно, и от нее вкусно пахло, уж не знаю почему, но только ты знал, как починить корабль. Девушка незаметно для всех лизнула меня в шею и хихикнула. Ну все, мы первые мыться, парни после нас. Трой попытался проследовать за ними и был жестоко наказан. Пока они там наводят марафет, посмотрим, чем питаются офицеры. Жизнерадостно воскликнул Прометей, и остальные его горячо поддержали. Мы прошли по грани, чуть было не провалив миссию до ее начала, и нервы у всех были натянуты до предела, особенно с учетом постоянно мелькающих женских прелестей. А во, неплохо. Перед нами быстро появился 50-литровый бочонок с отборным пивом и куча разного мяса. Желудок сразу заурчал, и я решил отложить поход в душ, потянувшись к шампуру с аппетитно дымящимся шашлыком. Другие мужчины не отставали, и, как я заметил, Между нами почти исчезло напряжение. Парни были благодарны мне за ремонт корабля и спасение миссии. Выпорхнувшие в одних полотенцах девушки чуть было не превратили вечеринку по спасению в оргию. Демонстрация кулаков Вэл, клыков Фокси и ножа Мальты быстро привела парней в порядок и вернула чувство товарищества. Мы пили, ели и танцевали, забыв обо всех проблемах. И мне было неожиданно хорошо и спокойно, совсем как до попадания на вечную войну. Усталость после тяжелой работы брала свое, и вечеринка не продлилась долго. Сначала загадочным образом исчезли девушки, причем никто не заметил, когда и куда. Затем и парни потянулись по одному к своим каютам, истощенные перегрузками тела требовали отдыха. Я был единственным, кто сначала отправился в душ. Трой остался дрыхнуть прямо в кают-компании, значит, ему и дежурить завтра. «Слушай, друг, можешь снять лимиты на воду?» Я задал вопрос компьютеру через интерфейс, заняв место в свободной кабинке. «Вам правда принадлежит авторство идей по моему ремонту?» Ответил он вопросом на вопрос. «Да, это было в моем обучающем курсе. Лимит на воду деактивирован для вас и ваших женщин. Желаю приятного полета, легионер Цезарь. Для каких женщин? Хотя неважно. Ты случайно не знаешь, зачем мы летим на Викарус? Боюсь, вы исчерпали лимит своих желаний, легионер Цезарь». В, казалось бы, равнодушных строчках чувствовалась скрытая насмешка. Не желая тратить время на споры с кораблем, я хорошо помылся и 15 минут постоял под горячими струями, очень неохотно перекрыв вентиль. Лучше буду ходить ранним утром, пока все спят, чтобы не нервировать экипаж лишний раз. Вернувшись в комнату, я получил ответ на другой свой вопрос. На моей кровати сидела вся женская часть команды. На мою приподнятую бровь Фокси медленно встала и сбросила с себя полупрозрачную ночнушку. Ее пушистые ушки стояли торчком. «Валькирия рассказала, как ты помог ей прошлой ночью. Мы хотим того же самого. Остальные парни не будут против», — хмыкнул я. «Нам вообще плевать на их мнение», — эмоционально заявила Мальта. «Они думают, раз нарастили себе, то и стараться не нужно. Сплошные бревна. Хорошо, какой мужчина откажется от тройничка с грациозными красавицами? Ну, вообще любой адекватный, ибо это верная смерть от сну-сну, но и я сейчас не в своем мире, а в космосе в специально созданном для постоянных сражений искусственном теле. Что я, с несколькими девушками не справлюсь. Особенно меня заинтересовала няшная девушка с пушистыми ушками. Пожалуй, начну с нее, почему-то тянула на экзотику. Фокси, ложись на живот и постарайся расслабиться. Глава 10. Неделя полета прошла довольно мирно и продуктивно. Вечеринки больше не повторялись, легионеры пили весьма умеренно, вспомнив о своем профессионализме. По утрам мы проводили жесткие спарринги и многочасовые физические тренировки, чтобы лучше привыкнуть к телам. Затем душ и сытный обед с часовым отдыхом. Все кроме меня активно расходовали прихваченную еду, подкалывая меня за использование автоповара. Я молча улыбался или отшучивался. Кстати, удалось вернуть должок Прометею, заменив виски в его фляжке на яблочный сок. Отряд весь вечер ржал над его растерянным лицом и горячо убеждал, что там действительно алкоголь. Во второй половине дня легионеры расходились по каютам или шли в библиотеку и изучали информацию по заданию. Ее было немного, в основном история планеты Викарус до ее захвата. Ничем не примечательный мир, чем-то напоминал Землю. Из-за отсутствия редких полезных ископаемых, а также крайне неудобного расположения в отдалении от основной линии обороны, Федерация почти не держалась за планету, ограничившись массовой эвакуацией. Из-за быстрого прорыва обороны она прошла довольно сумбурно, с многочисленными нарушениями. Разумеется, всех забрать не смогли, многие специально оставались, чтобы защищать свой мир до конца или отдать место в корабле своим любимым. Предположительно, сигнал подала одна из групп выживших. Викарус был захвачен желтым роем, и, в отличие от зеленого, они не сжирали всю биомассу подчистую. Захваченные территории преобразовывались и становились их фермами. Они не истребляли выживших местных, если те не заходили на их территорию, у кого-то даже получалось налаживать нормальный быт. Главный минус подобных резерваций – они неизменно сокращались, невозможно мирно сосуществовать с роем, как бы этого не хотелось многим сумасшедшим. Нет, ну серьезно, вся жизнь во Вселенной находится под постоянной угрозой быть сожранными, и все равно возникают целые культы, организации и народы, которые требуют немедленно отправить к ним послов для переговоров. Причем сами они почему-то не хотели этого делать и подавать личный пример. Я, Когда узнал об этом у Валькирии во время очередного информационного сеанса, сильно разозлился и провел несколько часов на ринге, выпуская пар на виртуальных противниках. Корабельный и меланхолично поздравил меня с установлением абсолютного рекорда и обещал занести в какой-то межгалактический рейтинг. Мне, откровенно говоря, было глубоко плевать. Очень хотелось найти этих фанатов жуков и пинком под зад отправить их устранять недопонимание между нашими расами. Зря я подняла эту тему. Вздохнула Валькирия между стонами в подушку. «Сегодня мы уединились в каюте пораньше, ведь завтра нам предстояла высадка, лучше как следует выспаться. Другие девушки ушли примерно час назад, и теперь я проводил с Вэл финальный сеанс массажа, заканчивая ее подготовку к миссии. Ты сильно разозлился. Я не дам эмоциям помешать мне», ответил чуть резче обычного и добавил тише для ее успокоения. «Просто сложно поверить, что существуют такие идиоты. Тогда давай я скажу, что все придумала», — с надеждой спросила девушка. «Не сработает, до этого ты мне никогда не лгала, и сейчас явно не тот случай, чтобы начинать. Кстати, я давно хотела спросить, а меня ты бы смог победить?» Валькирия не могла не заметить, что я старательно избегал спаррингов с ней, при этом легко разобравшись с остальной командой. «Вероятность 50 на 50, или да, или нет. Тебе это важно?» «На самом деле я был уверен в своей победе. Вэл опытный боец с ускоренными рефлексами, но ее не тренировал Балтимор. Я не видел смысла самоутверждаться над ней и оспаривать лидерство. Это могло испортить наши отношения и снизить общую эффективность отряда. Нет, пожалуй, нет. Ты отличный напарник, пусть так и остается. Я тоже так думаю». Несколько раз надавив между ее лопаток, я слегка отодвинулся, слезая с ее блестящего от масла тела. Массаж закончен. Она сразу перевернулась на спину и прижалась ко мне, крепко обняв. Помимо регулярного, ни к чему не обязывающего секса, я достиг главной цели. Валькирия перестала волноваться о нашей миссии и поверила в успех. Она покажет себя с лучшей стороны в качестве бойца и лидера, тем самым значительно увеличив наши шансы. Глядишь, весь отряд не помрет сразу после высадки. Так и случилось. За час до приземления мы собрались в кают-компании, облаченные в броню. Помимо индивидуальных рюкзаков, здоровяки тащили на себе контейнеры с общим снаряжением. Не очень-то разумно. «У вас всех должны быть маскировочные устройства. Покажите мне их». Валькирия слегка приподняла бровь, когда я показал свою, довольно дорогую модель в виде металлической сферы, генерирующей специальное поле. Не заметила, как я приобрел ее во время нашего шоппинга вместе с остальным хламом. «Прекрасно. Корабль высадит нас на значительном отдалении от сигнала в условно безопасной зоне. Придется идти пешком». «С каких пор на захваченной планете есть безопасные зоны?» — с ехидцей поинтересовался Трой и тут же весь сжался под суровым взглядом Валькирии. «Корабельные сканеры зафиксировали там наименьшую активность жуков. Крупные фермы находятся на значительном удалении от зоны высадки. К сожалению, у нас нет подробных данных, и можете забыть старые карты. Перед нами появилась объемная голограмма планеты. Виртуальный дрон быстро преодолел облачную завесу и продемонстрировал нам вид с многокилометровой высоты. Куда ни посмотри, сплошные джунгли с редкими просветами. Рой полностью преобразовал планету под свои нужды. Теперь она относится к тропическому типу. Зашибись, теперь можно выкинуть крем от загара», — картинно вздохнула Мальта. «А он стоил 10 кредитов. Передвигаемся максимально скрытно, в бой вступаем в крайнем случае. Напоминаю особенно горячим головам», — последовал красноречивый взгляд на Прометея, — «здесь нет награды за убитых тварей. При идеальном исполнении мы не должны произвести ни одного выстрела. Всем понятно? Отлично. Тогда все в трюм». Обычно при высадке на планету легионеры использовали десантные модули с разделяющимися капсулами, в продвинутой модификации еще и сложными целями для ПВО. Но сейчас Рой не знал о нашем появлении и не выращивал противовоздушных жуков. Наш корабль спокойно вошел в атмосферу под продвинутой маскировкой. Мягкий толчок возвестил о приземлении. Медленно опустился трап, впуская горячий влажный воздух. Анализ завершен. Атмосфера пригодна для дыхания. Влияющих на сознание токсинов не обнаружено. Радиационный фон стандартный. Удачи, легионеры. Первой на новую планету ступила Валькирия с тяжелой штурмовой винтовкой. Привинченный к стволу глушитель казался издевательством над здравым смыслом, но я знал эту модель по тренировкам. Хорошая штука, превращала громкие выстрелы в безобидные хлопки. За лидером последовали тяжеловесы, потом рядовые бойцы, замыкали снайперы, То есть мы с Фокси. На мгновение обернувшись, я не заметил никакого корабля и не услышал, как он взлетел, вернувшись на орбиту. Мы оказались на небольшой поляне, возникшей благодаря твердой скале под ногами. Деревья с трудом цеплялись за сплошную породу, образовав необходимый просвет. Солнце жарило вовсю, по ощущениям 30, а то и все 40 градусов. Выдвигаемся в направлении сигнала, стараемся производить как можно меньше шума. Я иду впереди. Цезарь, ты замыкающий. Назначение Валькирии говорило о большом доверии, на меня ложилась защита отряда с тыла. Может, мне пойти вперед, предложила Мальта, специалист по выживанию и лучший кандидат в разведчицы. Пока не нужно, мы в безопасной зоне. Двигаемся след в след и не теряем времени. Вэл быстро пошла вперед, задавая нам темп. Каждые 4000 шагов мы немного замедлялись, давая отдохнуть обладателям слабых оболочек. Многим было тяжело действовать в непривычном жарком и влажном климате. Идти оказалось легко, здесь и в помине не было никаких непроходимых чащ, жуки создавали джунгли под себя, чтобы ничто не мешало им передвигаться. Мягкая трава приятно пружинила под ногами, густые древесные кроны закрывали нас от прямых солнечных лучей, а пар в воздухе напоминал легкую версию бани. Постоянно попадались разные животные, громко кричали скачущие по веткам обезьяны, мимо с деловым видом протопал идущий на водопой кабан, несколько раз встречались греющиеся в редких просветах змеи. По какой-то причине рой не интересовался этой частью планеты, позволив простым организмам спокойно существовать дальше. Да, ксенобиологам и психологам определенно будет что обсудить по нашим докладам и записям с камер. Лично я чувствовал себя замечательно, носорог-садист засовывал меня в такие дыры, на фоне которых Викарус казался настоящим тропическим раем, и, уверен, он мог бы им стать. Сознание легко представляло спрятавшийся за поворотом шикарный отель для аристократов и богатеев.